Заботы, заботы, заботы. Сколько их было, и будет, и есть. И все они кончатся заботой освободиться от всех, последней заботой последнего часа на этой земле. Все бывшие раньше забыты и заменены новыми, и нет им числа. А между тем, как все они яро конечны у обычных людей, заботы сверхличные, заботы мировые и космические не кончаются с завершением земного воплощения. Они идут дальше, идут в будущее, протягивая нить жизни за пределы одного существования. Которые же из них предпочтем и которым уделим энергии духа? Выбор совершается на земле, и выбором определяется линия жизни, лишь бы не замкнуться в круге личности данного воплощения, с которым для нее кончается все, ибо продлить ее время нельзя. Так как личность обречена смерти и уничтожению, то служителей своей личности малой называли сынами погибели, то есть сынами смерти, себя обрекающими на смерть в силу того, что личность замкнута кривою короткого срока. В этом отличие ее от индивидуальности бессмертной триады, и в этом решение вопроса о непрерываемости сознания после освобождения духа от тела.